в усилиях свидеться с Амелиной и не ждала ее и Мэтью после службы в церкви, но, безусловно, была не прочь, чтобы эта влюбленная пара когда-нибудь предложила ей составить им компанию. А им, конечно, и в голову не приходило такое. Они были все время устремлены друг к другу. Все прочие люди были для них какими-то неодушевленными предметами, или же, хуже того, помехой. На людях они не могли то и дело касаться друг друга, а именно это им было необходимо. Когда кто-нибудь заговаривал с ними, они притворялись, что слушают, хотя все сказанное кем-то третьим не представляло для них интереса. По-настоящему желавшие им блага, близкие хотели, чтобы они скорее поженились и народили детей, и чтобы исчезла, наконец, их безумная тяга друг к другу, делавшая почти невозможным любое общение с ними. Пол был уже настелен, и доски для оконных рам привезены. Полдня Мэтью работал на ферме с отцом Эмилины и Эндрю, а затем снова возвращался к стройке. Том Кларк должен был, освободившись от предыдущей работы, сложить им очаг. Вот уже и оконные рамы вставили, и скоро привезут материал для наружной обшивки стен. Венчание назначили на второе воскресенье августа. Однажды ночью Эмилине приснилось, что в канун свадьбы вдруг объявилась ее дочка, жившая, как оказалось, на Западе, поведала Мэтью всю историю и затем вместе с ним сбежала. Проснувшись в слезах, Эмилина никак не могла успокоиться. Да и из чего? Ее окружала густая тьма, она была одна в постели, а ее дочь в самом деле могла разыскать ее и своим появлением все разрушить. А ведь совсем недавно она готова была на любые унижения и трудности, лишь бы вернуть свою девочку. Даже помыслить о том, чтобы открыться Мэтью, было теперь труднее, чем прежде. Раньше он был равнодушен и к Саймону Фентону, и ко всем прочим мужчинам, которые как-то проявляли к ней интерес. Но теперь свирепел при одном лишь упоминании о них. Когда Эбн Варнум, пришедший взглянуть, как движется стройка, посоветовал купить доски у Саймона, он сушит дерево дольше, чем на других лесопильнях, и его товар качественнее, Мэтью пробормотал что-то, чего не расслышала Эмилина, но что заставило Эбена побледнеть и уйти. Она подумала тогда, что Мэтью неприятно слышать похвалы Саймону. Но как-то вскоре вечером отец, стараясь уточнить, когда именно произошло какое-то событие, сказал. «Это было, когда Элайя Смол ухаживал за Эмилиной?» И Мэтью сразу окаменел, замолчал и больше уже не раскрыл рта. Несколько дней спустя опять повторилось нечто подобное, хотя на этот раз в разговор попал даже не поклонник, а просто Айзек Дэвис, с которым она когда-то в детстве несколько лет подряд ходила в школу. «В чем дело?» — спросила она, когда чуть позже они шли вместе к строящемуся дому. Мэтью только что закончил третью стену, и под ежевечерним предлогом, что Эмилине нужно взглянуть, как продвинулось дело на стройке после обеда, они вдвоем улизнули из дома. Она ожидала услышать какое-нибудь объяснение, никак не связанное с помянутым отцом Айзеком Дэвисом. Но Мэтью, пнув ногой валявшуюся на дороге ветку, отрывисто бросил. Он нарочно все время их поминает. «Кого?» «Этих. Твоих. Малейшей возможности не упускает». «Да что ты!» «Айзек Дэвис был просто мальчиком в школе. Он называет их, чтобы досадить мне». «Нет, Мэтью», — сказала она примиряюще, — «этого быть не может. С чего бы ему хотеть досаждать? Я думаю, он успел полюбить тебя. Отец и в самом деле вел себя дружелюбно с того памятного всем вечера.